10 сентября Нигерийский национальный комитет по изучению коммерсионизма и кимченеризма выставил на своем сайте статью, автор которой приветствует успешное испытание ядерного взрыва, с помощью которого определили мощность новой ядерной боеголовки, изготовленной нашими учеными и инженерно-техническими работниками по замыслу Трудовой партии Кореи о строительстве стратегических ядерных вооруженных сил.